К черту, работа есть работа, пусть его труд будет абсолютно безрезультатным, но зато он не будет безвозмездным. Только надо попросить столько денег, чтобы было не жалко после этого дела уходить из юриспруденции насовсем, и, желательно, эмигрировать из Европы подальше. Словно узнав, что он согласен, темный лорд жутковато улыбнулся и положил на стол список бумаг. «Здесь то, в чем я обвиняю Альбуса Дамблдора. Применение непростительных заклинаний, убийство родной сестры, сокрытие существа класса Обскур, угроза статуту секретности. Есть и более новые эпизоды». Он отмазал от Азкабана Августу Лангботом, использующую магию крови, основал террористическую организацию Орден Феникса, незаконная преступная группировка, куда входят темные маги, такие как Северус Снейп и неоднократно судимый Роберт Арбагаст. Более того, Альбус Дамблдор использовал свое служебное положение, например, при помощи своего авторитета замял дело наземникуса Флетчера, занимавшегося разделкой людей на ингредиенты, посадил невиновного человека, следователя, в тюрьму. И это только первые две страницы. Даже если мы все это докажем, это ничего не изменит. Он может сидеть в кресле верховного судьи пожизненно, ответил Рихтер. У него абсолютный иммунитет к судебному преследованию. Восстание – это право английского народа и его обязанность. Уверен, под своим знаменем я смогу собрать всех неравнодушных, чтобы свергнуть тиранию безжалостного узурпатора. На секунду в мыслях Рихтера был хаос, а потом он понял. Все понял. Одно дело – террорист и убийца, другое дело – борец за свободу. Он всегда хотел отомстить, но это были даже не мечты, грезы. Однако теперь можно и попробовать. Если сам знаешь, кто пролезет в МКМ, а Альбуса турнут с должностей, то вполне можно амнистировать отца. Мы же не английские варвары, дементоров заключенными не откармливаем. Отец жив и вполне вменяем и прожить сможет еще достаточно. Мать, правда, почти сразу за другого замуж вышла, бросив на него младших детей и ей без разницы на отца, но ему-то нет. Вы ведь поможете мне защититься от бандитов из Ордена Феникса после моего последнего дела? Спросил он. Разумеется, ответил сам знаешь кто. Надо бы еще найти доказательства, что Альбус ворует у покойников, сказал Рихтер. Если надо, найдем, ответил сам знаешь кто. Иди-то убийство какое-нибудь, чтобы обыватели плакали. Будет. Даже два. Прекрасно. И почему все сам знаешь кого боятся, идеальный клиент? Раскручивать начнем с коррупционных скандалов. У Альбуса ведь есть счета в Гринготтсе. Вы оправдываете мои самые смелые ожидания, мистер Рихтер. Вам надо будет познакомиться с одной очень перспективной женщиной. Уверен, вы сработаетесь. Могу я узнать ее имя? Ходят слухи, что у него есть абсолютно больная на голову женщина, которая в одиночку кидается на весь Аврарат, а ее даже убить не могут. Такие знакомые, агрессивные и неплатежеспособные, ему не нужны. Рита Скитер, журналистка, прелестнейшая женщина. Только я почему-то ее Бобгард, такая пугливая. Но деньги ей это брать не мешает. Рихтер достал бутылку вина и два бокала. За наше успешное сотрудничество, сказал он тост. Сам знаешь, кто наколдовал себе стакан и наполнил его чем-то, что принес с собой. Я пью только свое, издержки профессии. За успешное сотрудничество. Я сидел в своем кабинете в доме Лестринджа и читал письмо от гоблинов. Список ценностей рода Поттер, наследство Лили. Для девчонки, много, но для меня, мало. Счет за работу. Вновь и вновь я смотрел список ценностей рода Поттер и не находил в нем мантию-невидимку. С одной стороны, мантии-невидимки бывают разные. Если на свою повседневную одежду семикурсник наложит соответствующие чары, то такая мантия-невидимка проработает мало, часы, а когда выветрится чары, испортится и ткань. Если будет работать хороший артефактор, как дед Джеймса Поттера, или могучий маг, как Альбус или я, не жалея жертв, то мантия проработает долго, десятилетия. Память Лилии Хвоста говорила, что у Джеймса была мантия-невидимка, которой он пользовался в Хогвартсе как минимум все 7 лет. Значит, дешевкой она быть не могла. Почему гоблины не в курсе? Зачем Альбус ее забрал? Интересный стиль наложения чар отвода глаз. Когда-то, когда я со Снейпом был в пещере инферналов, я смог качественно подвергнуть Северуса Легилименции. Снейпа мародеры гнобили большую часть обучения. Тот решил дать отпор. Это одна из причин, почему он заинтересовался темной магией и зельями. Это был его единственный шанс справиться с несколькими противниками. Но меня волновало не это. Снейп с пятого курса знал и использовал заклинания, которые должны были обнаружить мародеров под мантией-невидимкой, но у него ни разу не получилось, а ведь заклинание он выполнял правильно. Более того, в Хогвартсе есть старосты и преподаватели, никто ни разу не поймал Джеймса под мантией. Тут два объяснения: либо Альбус велел им всем его не замечать, Джеймс куролесил вместе с Люпином, нечего привлекать внимание к оборотню, либо мантия очень качественная, но тогда она должна быть в списке ценностей гоблинов, не тех, которые на хранении в Гринготтсе, а просто имущество рода. Я чувствовал, как в голове словно щелкает выключатель. «Габи», — сказал я, — «чем могу служить? Принеси книгу «Природное знать», живо». Вскоре я уже листал нудную книгу. Поттеры, старый род, но я не помнил, от кого они идут. Пивереллы. Три брата Пивереллы сделали или обрели дары смерти. Палочка у Альбуса. Камень был у потомков среднего брата, у гонтов. Теперь у меня. В сказке сказано, мантия перешла по наследству. Сказкам я не верю, но с камнем все было именно так, что если мантия-невидимка Джеймса Поттера, та самая мантия, третий дар смерти. Это объясняет, почему Поттеры-артефакторы действовали как Григорович, только копировали тихо. Я забарабанил пальцами по столу. Слишком много если. И тогда у Альбуса два дара смерти из трех. Надеюсь, у него мерлиновых кальсонов и некротика нет. Правда или нет про то, что у Альбуса та самая мантия-невидимка, не знаю. Но это можно использовать. Я явился к себе домой, достал из стола книгу «Скитер». Пока еще в одном экземпляре. Достав перо, стал править название. Жизни и обманы Альбуса Дамблдора быстро обзавелись пометкой «Том 1». А вот теперь я достал другую книгу, которую писал сам. Хотелось плакать. Если все, что там написано, правда, то Альбус Дамблдор до такой степени темный маг, что Эмерик отъявленный, Герпи злостный и Салазар Слизерин должны быть у него в домовиках, а Волан-де-Морт и Геллерт Гриндевальд должны устроить между собой дуэль за право стать его приближенными. Но я же не дурак, верить собственной пропаганде. Взяв перо, я зачеркнул название книги и написал «Новая тайная жизнь Альбуса Дамблдора». Особняки, крестражи, дары смерти. Кто бы мог подумать, такой уважаемый человек, а такой гад, убил родную сестру, сделав из нее крестраж Феникс, у любовника украл бузинную палочку, организовал смерть своих вернейших слуг, Поттеров, чтобы добраться до очередного дара смерти, мантии. Проблема только одна, вряд ли кто-то захочет издавать такие книги, разве только недавно организованный фонд по борьбе с маглорожденными, в смысле, фонд национального единства. Но ничего, настанет время, люди сами будут это вручную переписывать и распространять. А пока, довольно с меня догадок. Джеймс мертв, есть только один человек, который может мне подробно рассказать о его мантии-невидимке, Лили. Надо зайти к ней и проверить. Сейчас? Нет, лучше завтра. Нужно отдохнуть и подумать, что и как спросить, чтобы она не поняла, что от нее было нужно. Противник должен быть либо мертвым, либо не знать ничего ни о чем. Я сидел за столом в своем доме и думал, гладя Феникса Нагайну, лежащую на коленях. В прошлой жизни у меня был кот, у Тамаридла, змея. Кот лучше, он симпатичнее, мягче и теплее. Правда, в отличие от змей, кот не разговаривает. Но Нагайна в новом теле идеально разговаривает, теплая и красивее любого попугая. Еще бы пела, но чего нет. Приложив небольшое волевое усилие, я словно ощутил мир органами чувств своего фамильера, видел ее глазами, смотрел в обычном и магическом зрении. Восприятие, угол обзора и прочее было другим, и это дезориентировало. Как надоело, я вернулся назад, в свое тело. Забавно, но Нагайна все это время что-то говорила на змеином. «Хозяин, так что вы думаете?» – спросила она. «Повтори, я отвлекся», – сказал я. «Если я отложу яйца, кто из них вылупится? И надо ли их высиживать?» Спросила она. «Да, весна близко, но вопрос очень интересный. Вроде бы феникс, а в чем-то змея. Даже не знаю, что получится. Да и получится ли? Возможно, Нагайна единственный представитель своего вида и потомства у нее не будет ни от змей, ни от фениксов. Это не говоря про конфликт инстинктов. Как феникс она считает, что яйца надо насиживать, а как змея, не видит в этом смысла. Куда ни плюнь, всюду сила любви». Может быть, устранить Дамблдора или Грюма, соблазнив их, приказать это сделать Беллатрисе или Краучу? Нет, не получится. Они слишком умные и старые, чтобы купиться на такой трюк. Было бы им лет по 16. Хотя, второй том книги об Альбусе надо дополнить главой о любви директора Хогвартса главы Аврората. Альбус Дамблдор у нас с Адама за Бонд Доминант, А Аластер Грюм будет, чтобы придумать такое. Придумал. Боевой пидорас Аврората. Авроры под его командованием никому не покажут свой тыл, и всегда приветствуют начальника стоя. Но кое-кого можно попытаться соблазнить. Не знаю, Нагайна, но мы обязательно проверим. У меня к тебе будет поручение, приказал я. Да, хозяин, спросила она. Соблазнишь кое-кого и приведешь его в ловушку. Там мы его убьем. Насколько я понял, Нагайна больше змея, чем феникс. У нее есть какой-никакой инстинкт защиты потомства, а вот инстинкта защищать партнера у нее нет. Хозяин, что и как я должна делать? Что, я уже сказал. Как, не знаю пока, начал я. Габи, быстро неси книгу о брачных играх фениксов. Бедняга Фаукс, любовь, она убивает. Вряд ли Альбус находится на постоянной связи со своим фамильяром. Ни один нормальный человек не захочет смотреть и ощущать, как ты сам себе дерешь перья из задницы. Да и директор не выглядит любителем прочувствовать секс магических птиц. Безусловно, Феникс может исчезнуть или позвать Альбуса на помощь, но у него не будет мотива до самого конца. Повелитель, начал было Габи. У нас нет такой книги. Габи плохой, ищи у Лестринджи, приказал я. Надо составить план и велеть Лестринджам исполнять. Какая-нибудь ловушка помощнее, куда попадут две птички и упадут без сознания, а одну мы добьем. Или убить прямо во время секса. За этими мыслями меня застала Беллатриса. Явилась в мой дом под Фиделиусом ко мне в кабинет. Повелитель, эти идиоты сегодня все испортили. Хотите, я накажу их? Предложила она. Это, вероятно, про последнюю операцию. Убивать всех нереально и бессмысленно. Да даже если удастся, зачем? Можно было и так на Северном полюсе жить. Пока не надо, сказал я. Все о благе истинных волшебников думаете? Отдохнуть вам надо, мой лорд, сказала она. Она взяла феникса как обычное домашнее животное и под невнятное шипение посадила на подоконник, а сама села мне на колени. Нагайна, лети в другую комнату, приказал я, и феникс исчез во вспышке пламени. Белла сидела у меня на коленях, а я мял ее грудь, но мысли о работе не отпускали. Клятый Альбус и Грюм, почему вы никак не можете попасть под Аваду? Нашлись мне, великие маги. Вот если бы мы на кулаках сражались, я бы вас легко победил. Нет, я не был мастером рукопашного боя, но уверен, физически здоровый и крепкий мужчина лет 30-40 легко бы справился с одноглазым безногим инвалидом или глубоким стариком. Хотя, с Эльбусом ни в чем нельзя быть уверенным, окажется, что он мастер кунг-фу. Хотелось просто поймать этих двух разрушителей моих планов и сжать посильнее их шеи, чтобы они хрустнули. Только с учетом ситуации я очень сильно сжал грудь Беллатрисы. Повелитель, мне долго не стоит находиться под Фиделиусом, а быстро не справимся. Пойдемте ко мне, предложила она, заманчиво, но у меня дела. Секундочку, Беллатриса, отойди, я использую хроноворот. У нас будет 3 часа. Я использовал хроноворот. Мало, ответила она и потянула меня за собой. Похоже, теперь появится еще один Волан-де-Морт, который будет плотно заниматься Беллой. Хотя лучше 2 Волан-де-Морта, надо что-то делать, форсировать проект с улучшенным телом в новую сторону. Или все время пить зелья. Странно, в молодости со мной и в воспоминаниях Рудольфуса она не была столь страстной. Может быть, эта любовь виновата? Надо будет просмотреть воспоминания Андромеды и Нарциссы, под предлогом снятия проклятия. Может быть, у них это семейное? Если семейное, то их дети женского пола начали бы трахаться с оборотнями, потому что человек такой ритм не выдержит. Точнее, выдержит. Денек-другой, если он моряк дальнего плавания или после тюрьмы. В голову стучалась еще одна очень тупая идея. В Тамаридла отца была влюблена чистокровная ведьма. И в Тамаридла сына, тоже. Совпадение? Ладно, потом подумаю. Пов Рудольфуса Лестринджа. Со дня расставания с Беллатрисой прошло 2 дня. Фантомные боли от Круциатуса уже спали. Сейчас он лежал на кровати в своей комнате, пил вино, пил рвотное, потом блевал в зачарованный на самоочищение тазик, пил зелье от алкогольной интоксикации, универсальный антидот, еще несколько и пил вино дальше. Он, наверное, уже несколько бочек через себя пропустил, если бы не зелье, умер. В дверь постучали. «Вон», — сказал он, — Рудольфус нормально относился к домовикам, но в последнее время они его страшно злили. Он за 2 дня всю ногу стер, пиная их, прежде чем ему удалось прогнать их из своей комнаты. «Рудольфус, это я, Робастан, можно мне войти?» — услышал он голос Робастана из-за двери. Подумав, он разрешил войти, но не успел он встать с кровати, как дверь открылась. «Привет, Рудольфус, я тут решил потренироваться, открыв замок твоей двери. Ты не против? Ты бы еще перья запускал в воздух. В детство ударился?» – спросил он. «Да так, немного модифицированное заклятие открывания замков. То есть ты бы все равно вошел?» «Да. Кстати, может, ты хоть мантию наденешь? Какой пример ты подаешь младшему брату? В одних трусах я тебя не видел. Даже не вспомню со скольки лет. Так поговорим, что хотел», — сказал Рудольфус, продолжая пить. «Тебе надо завязывать с выпивкой, а то мне с отцом придется искать для тебя донорские органы. Причем, зная отца, чистокровные донорские органы. Рабастан, ты в курсе, как нашу организацию перевели на один из языков, упивающиеся смертью? Вот я и упиваюсь смертью. Присоединяйся. Очень смешно, но я слышал, что алкоголь плохо действует на потенцию. Долг перед родом, сам понимаешь. А еще мне надо тебя в курс новостей ввести. Пока ты пьешь, столько всего произошло. Я только 2 дня пью. Что могло случиться? Альбус умер, Гриндевальд сбежал, гоблины восстание начали, министром магии вампир стал, ну у тебя и фантазия. Так, мелочи. По Лондону бродит тлаутли-пуцли, министерство объявило военное положение, концлагерь переносим, лагерь акромантулов раскрыли и всех их перебили, Гойл мертв, Мальсибер в бою с Грюмом потерял руку, Эйвери в розыске. Какое пуцли? Что вообще за бред? Кто из нас сказочник? Возмутился Рудольфус. Не поверишь, все правда. Тлаутли-пуцли это не сказка. Наши с экспериментом перемудрили. И скольких же убил лорд за столь эпичные провалы? Не поверишь, ни одного. А скольких свел с ума Круциатусом? Ни одного. Похоже, лорд теперь снимает стресс по-другому, трахая его жену. Рудольфус кинул бокал вина в стену, а затем начал бить бутылки. Когда бутылок и посуды больше не осталось, он решил успокоиться. Его брак не удался. Ни к чему страдать вдвоем, когда можно страдать одному. Рабастан был внешне спокоен. Отец боится. «Как бы ты ни наделал глупостей», — сказал Рабастан. «Не наделаю. Тебя отец послал?» — спросил Рудольфус. «Не совсем. Как он отнесся к моему расставанию с Беллатрисой? Он счастлив. Он на нее не обиделся. А за что? Она же тебе не хозяйство темной магии оторвала. Отец уже предложил ей раздел имущества, но она сказала, что ей ничего от нас не надо. Мне кажется, на этом месте отец чуть в нее сам не влюбился. Теперь папа сидит в своем кабинете и раскладывает по столу фотографии чистокровных женщин, сортируя их по родословной. Если он ищет кого бы ему трахнуть, я могу подсказать, — сказал Рудольфус. Ты слишком не вовремя ушел в запой, братишка. Отец нашел себе даму сердца, Диану Крауч. Правда, он пока не стал ее будить. Готовится к свадьбе, вероятно. Почему отец подыскивает невесту мне, а не тебе? Раздраженно спросил Рудольфус. Не знаю. Наверное, потому что я трезвый и в сознании, и поэтому могу сделать выбор сам. А если серьезно, ты же в курсе, велись переговоры с одной чистокровной семьей из Голландии, но с войной они замерзли, никто не хочет отдавать свою дочь туда, где летают авады. Почему отца так заботит моя личная жизнь? Почему он прыгает вокруг меня, а не тебя? Сложно сказать. В последнее время отец общается со мной как с ребенком, подолгу говоря о долге, и часто ходит подвергать легилименции Сириуса и Андромеду. Такое ощущение, что он думает, что я потенциальный предатель крови. И если он найдет мне невесту, я убегу из семьи с какой-то маглой. Да нет, отец не может о тебе так думать, начал Рудольфус. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы с грязнокровкой не трахалось, сказали братья хором и рассмеялись. Что еще безумного случилось, пока я пью? Да так, мелочи. Газеты полистал, авроры во главе с Грюмом попались на глаза прессе в борделе. Теперь требуют отставки Грюма за аморальное поведение и несоответствие занимаемой должности. И что? Да ничего. Все мы люди, все понятно. Корпоратив решили устроить. Надеюсь, Грюму хватило так-то платить девчонкам тройную цену и надеть себе мешок на голову, или оборотное выпить. Но Грюм вместо того, чтобы промолчать, начал кричать, что журналисты сорвали ему спецоперацию по задержанию пожирателя смерти. Прямо в борделе. Мне интересно, Грюм с этим пожирателем проститутку вместе трахали или по очереди? Скитер даже статью написала. По липким следам Садома за Бонд-Доминанта. Там даже есть интервью от проституток. Что-то вроде. Он был вежлив и галантен, в яркой мантии со звездами, говорил о силе любви, называл меня своей девочкой, а когда он ушел, у меня сильно болела задница. Слушай, Рабастан, мне почему-то кажется, что ты пил больше меня, или у меня белая горячка», — сказал Рудольфус. «Минни», — позвал он домовика, — «протрезвляющее зелье и посильнее, и двойную дозу универсального антидота». Домовик мгновенно вернулся с зельями. Рудольфус выпил. «Непонятно, ничего не изменилось. А теперь внимательно посмотреть в глаза Робастона. Ладно, что темный лорд велел тебе сказать?» — спросил Рудольфус. «Странно, я не заметил, как ты прошел мою эксклюменцию. Я даже не пытался. Это не магия, просто дедукция. Отец с радостью даст мне отпуск за все годы работы, жене, Белли, Беллатрисе. Теперь не до меня, а ты. Ты хороший брат, но ты никогда никому не мешаешь идти в ад своей дорогой. Остается только темный лорд. Сегодня у меня была продолжительная беседа с темным лордом. Он интересовался моими успехами в освоении магии, мнением о новом учителе, ушибленном на голову наркомане-шамане из Африки. В окно выгляни, бегает полуголый негр и что-то чертит. Резьбой по дереву занимается. Хотя, вроде бы, деревянные человечки вокруг бегают. Он их сам сделал. Инессе он нравится. «Давай ближе к лорду», — уточнил Рудольфус. «Обсуждали всякое. Поиграли в нарды», — сказал Робастан. «Лорд умеет играть в нарды?» — спросил Рудольфус. «Нет, не умеет», — ответил Робастан. «Ты выиграл в нарды у лорда?» — спросил Рудольфус. «Нет, конечно. Во-первых, он читал мои мысли. Во-вторых, он телекинезом двигал кости лучше меня. У меня всегда выпадали минимальные очки, а у него — максимальные». Голова Рудольфуса заболела, и похмелье было ни при чем. Может быть, он в этой комнате пил не два дня, а два года? Пора возвращаться в реальный мир. «И что лорд хочет от меня?» — спросил он. «Мы должны заняться вопросом». Робастан в нерешительности замолк. «Брачных игр фениксов и помочь темному лорду подготовить соответствующую ловушку для спаривающихся фениксов», — ответил Робастан, причем в голосе того сквозило сомнение в этом безумном, безумном мире. А Рудольфус все понял, он же видел феникса темного лорда. Хороший план – ликвидировать феникса Альбуса, используя как приманку своего. Он хотел забыться. А если подумать, работа ничем не хуже бутылки. План темного лорда гениален. «Я немедленно примусь за работу», – сказал Рудольфус, взял свою волшебную палочку, накинул какой-то халат и выбежал в дверь. А Робастан думал. Похоже, он чего-то не понимал. Хронически. Взял чудом уцелевшую бутылку и стал пить из горла. План темного лорда не прояснялся. Похоже, спать с Беллатрисой вредно для душевного здоровья. Глава 42. Темный лорд и диадема Коктевран. На следующий день я немного отдохнул, но мысли о дарах смерти меня не оставляли. Они ко мне до такой степени прилипли, что даже когда тренировал эксклюменцию в зеркале Ейналиш, увидел эту клятую мантию-невидимку. Забив голову мыслями о третьем даре смерти, мантии-невидимке, я отправился к Лили. Идея была проста. Провести качественную легилименцию и выяснить все. Она была замужем за Джеймсом Поттером больше 2 лет, может, тот ей что-нибудь про мантию и рассказал. Я аппарировал к Лили. Прямо в дом, ни к чему тратить время на стук, застал я ее в гостиной, играющей в кубики с Гарри. Это второй раз, когда я видел Гарри в сознании. Так, а почему она не дергается? Понял, надо снять с себя маскировку. «Здравствуй, Лили», — сказал я, когда снял защиту от обнаружения. «Мой лорд, это так неожиданно». Начало было она, но мысли ее были просты. Куда деть Гарри и что от нее нужно? «Я решил провести внеплановый экзамен по эксклюменции для тебя», — сказал я. «Мама, кто это?» — спросил Гарри. «Я работодатель мамы», — сказал я, применяя к ребенку легилименцию. Легилиментить маленьких детей — то еще удовольствие. Такое ощущение, что лезешь в мысли умственно отсталого. Все такое медленное и тягучее, пропитано эмоциями, как сироп. Слов мало, зато если думает слово, рядом в его сознании возникает картинка. Однако за то время, как я его забрал, Гарри значительно поумнел и думать стал внятнее. Проще всего отправить Гарри поспать, но мы не ищем легких путей. Кроме того, надо делать Лили рекламу легилименции. Среди его мыслей я нахожу, что он хочет именно сейчас. Взмах моей волшебной палочки, кубики складываются так, как он хочет и начинают светиться, меняя цвет, как светомузыка. Что тебе еще нужно, оленя? Погружаюсь чуть глубже в его сознание. Понятно, отец пару раз при нем превращался в оленя и его это впечатлило. В принципе, наколдовать плюшевого оленя, да хоть качественная трансфигурация настоящего оленя, легко, но Лили подумает, что это издевательство над памятью ее мужа. Подумав, я наколдовываю игрушечных плюшевых медведей. Хотелось внушить Гарри, что эти медведи на самом деле олени, но ни к чему, мне уже надоело. «Тони», — сказал я, — явился домовик. Насколько я знаю, Лили велела ему при появлении лорда сразу же укладывать Гарри спать, и мне интересно, почему он это не сделал. Я посмотрел в глаза домовика, сопротивления не было, совсем. «Очень интересно, Беллатриса приказала домовику из моего дома, Габи, помочь ей устроиться на новом месте в доме Лестринджи. Местным домовикам она теперь не доверяет. Он пошел выполнять, а сам позвал в мой дом Тони выполнять работу. А ведь я таких приказов не отдавал. Вероятно, Габи видел, как я сплю с Белой, мгновенно сориентировался и решил подлизаться к новой хозяйке. И пока они там работали, пропустили мое появление здесь. Надо будет еще о домовиках думать. Беллатрисе что ли личного найти? Тони, поиграй с ребенком, волшебником надо поговорить». «Да, хозяин», — ответил домовик. Я посмотрел на Лили. К моему удивлению, она вращала палочкой вокруг игрушек, я узнал диагностические чары. Чисто. Потом она проверила ребенка, и я порадовался, что не стал убеждать его в том, что медведь — это олень, она бы обнаружила столь прямое воздействие на сознание. Однако мысли я ее ощутил, крайняя степень удивления с разрывом шаблона. Примерно так же, как если бы Гитлер ворвался в синагогу и начал раздавать подарки. «Повелитель, а что вы сделали с ребенком?» — спросила она. Прочитал его мысли и сделал так, как он хотел, чтобы он был счастлив и не мешал нам заниматься окклюменцией. «А что, так можно? Прочитать мысли ребенка и понять, что ему надо?» «Можно. Если есть сознание, значит можно использовать легилименцию», — ответил я. «Лили, все в порядке. Пусть Гарри поиграет, мне надо проверить, чему ты научилась». Мы прошли в соседнюю комнату. «Итак, стандартная программа, я проникаю в твои мысли, ты сопротивляешься. Не бойся, никаких запредельных для тебя атак я осуществлять не стану. Готово?» Она кивнула. «Легилименс», — сказал я, взмахнув палочкой. «Строго говоря, с Лили и ее обучением я не совсем честен. Во-первых, тренирую ее не по самым оптимальным методикам, а то вдруг у нее талант, и она меня обдурит, как Снейп. Ее защита рассчитана на то, чтобы не дать проникнуть в разум, но она очень очевидна, будет понятно, что она что-то скрывает. Более того, тренировать надо не так, лучший эффект от тренировок на грани возможного для тебя, когда каждый раз раздвигаешь границы возможного для себя. Главное только не надорваться, а то можно магическим инвалидом стать. А то, что мы делаем, как с утра два круга вокруг дома пробежать, не спорт, а физкультура. Но даже занимаясь в таком ритме, она кое-чего добилась, я бы уже отпустил ее куда-нибудь без амулетов защиты разума. Она вполне может почувствовать бесполочковую легилименцию и ненадолго задержать вторженца, или отвести взгляд. Естественно, если это не мастодонт вроде меня или Дамблдора, за 4 месяца, вполне достойный результат. С защитой от палочковой легилименции хуже, но не заметить, как в тебя кто-то тычет палочкой, очень сложно, а там надо бежать или сражаться. Сейчас я работал с ней, стараясь не подавать много энергии. Иногда упирался в ее щиты и отходил, иногда обходил защиты и ломал. Объяснял, что она сделала правильно или неправильно, не прекращая процесс. В качестве целей были выбраны нейтральные воспоминания. Вот мы посещаем ее сестру, смотрим на ее сына, Дадли, кажется, он еще больше не Вилла. Вот она что-то приказывает домовику и прочая мелочь. Мне вполне по силам осуществлять несколько атак сразу. Обычно я так и делал, рассматривали с ней бытовые воспоминания, а сам смотрел фрагменты про мародеров, Джеймса, Орден, Дамблдора, то, что не было закрыто чарами Альбуса. Конечно, попадался и мусор, постельные сцены, ссора с сестрой, письма Дамблдора к Петунье. Кстати, а имел ли Альбус право переписываться с Петуньей, надо уточнить. Еще муж ее сестры разговаривал с телевизором, обсуждая допинговый скандал в спорте. И почему они против допинга? Мне было бы интересно посмотреть, как обколотые чудесами фармакологии полукиборги пробегут стометровку за полсекунды или метнут копье на 2 километра. Надо будет идею подкинуть Руквуду или Розье. Про дары смерти она ничего не знала, но, может быть, знает о том, что мантия-невидимка Поттеров особенная. Я искал в ее памяти все, связанное с мантией-невидимкой. Воспоминаний было море, Джеймс хвастается, Джеймс играет с мантией-невидимкой и Гарри и прочее, прочее. Но того, что я искал, Лили, это сверхсекретный родовой артефакт. Капни кровью вот сюда и сюда не было. Увы, это ничего не значит. Мантия-невидимка может быть качественным подарком от отца. У них все-таки род артефакторов был. А может быть, дар смерти, как-никак Поттеры, старый род, мало ли что и где у них было. Они просто не поняли, что это. Или Джеймс не понял, а отец не успел рассказать. Но я не сдавался. Я искал. Искал качественно и максимально незаметно. Надо сузить область поиска. Теперь я искал в ее памяти то, что связано с мантией-невидимкой, Джеймсом, кровью и при этом очень секретно. Не прекращая урока к клюменции, рефлекторно атакуя на базовом уровне и продолжая давать пояснения, я незаметно погружался вглубь ее сознания и нашел на свою голову. Седьмой курс Хогвартса. Романтическое свидание Лили и Джеймса после отбоя. Они смотрят на звезды с какой-то башни. Потом гуляют по Хогвартсу под мантией-невидимкой. Потом Джеймс обещает ей показать нечто особенное. Они идут на седьмой этаж Хогвартса, и перед ними возникает дверь. «Смотри, какое классное место, Лили», — говорит Джеймс, когда они зашли внутрь. «Тут есть много интересного». И Джеймс стал вертеть в руках какой-то хлам. «С ужасом я узнал в этой комнате то место, где Том спрятал диадему Коктеврон». «А что это за место?» — спросила Лили. «Домовики называют это выручай комнатой. Здесь классно. Она может очень многое. Смотри, сейчас я буду думать, а она сделает, что я захочу», — ответил он. «А я чуть не выронил палочку. Там Том Реддл спрятал диадему Крестраж. Он думал, что особенный, что нашел тайную комнату Коктеврон, и по его воле там меняется реальность. Но все не так. Он спрятал Крестраж в место, где может быть вообще любой. Я смотрел и искал свою бесценную диадему Крестраж. Может, ее уже кто-то оттуда забрал, но особо исследовать эту комнату они не стали». Джеймс в очередной раз признался Лили в любви, подарив цветы. Признания в любви перетекли в поцелуи, поцелуи в обнимашки, обнимашки в раздевание, там выручай комната добавила интимного освещения и кровать, потом начался секс. То ли Джеймс ее соблазнил, то ли комната уловила их желание, мне без разницы. «Джеймс, предохраняться надо, хотя кто знает, может ты заранее зелье выпил, и не мне тебя учить». А Лили на тот момент была девственницей. «Теперь понятно, как я здесь оказался, Джеймс, мантия, кровь, секрет. Но кто же знал, что под эти ассоциации подойдет это воспоминание? Все это я смотрел краем сознания, но в глубине меня поднималась паника. Том Реддл оставил свой крестраж там, где толпами ходят домовики и похотливые студенты. Я думал, защита пещеры инферналов, провал, но это, когда Том Реддл прятал свои крестражи, ошибся 2 раза из 5, медальон и диадема. Я не считал себя буйным. Я старался не кидать круциатусы, если это не нужно для дела. Сорвался, правда, когда со Снейпом пришел забирать медальон Слизерина. И вот сейчас во мне опять поднималась ярость, безумная и всепожирающая. Хотелось убивать, без разницы кого. Очевидно, я потерял концентрацию. Лили увидела, как я снова и снова смотрю воспоминания, как она в первый раз спит с Джеймсом. «Мой лорд, это личное», — сказала она. «Молчи, рыжая мохнатка, тут я решаю убить вас всех вместе с домовиком, или длительного круциатуса будет достаточно. Я всегда старался в небоевых условиях действовать по очень простому правилу. Если хочется убить, досчитай до 10, а потом убей. Если очень хочется убить, досчитай до 100 и не убивай. Какой смысл ее наказывать? Наоборот, ее надо наградить за поиск критической уязвимости в защите Крестража. Кстати, я ее еще за Горация не наградил. Да и что я так нервничаю? Если туда приходит потрахаться, им будет некогда вытаскивать оттуда бижутерию, тем более от таких идиотов Крестраж и сам отобьется, просто прикажет себя не замечать, отведет им глаза. А если человек умный, умный следует основному правилу безопасности в магическом мире, неизвестно что не трогать. А если все школьные диагностические чары бессильны понять, что это, значит, от этой вещи надо держаться подальше, и лучше про нее никому не рассказывать. А если туда Альбус зайдет, да что там ему делать? Но Крестраж надо срочно забирать оттуда. Как? Надо думать. Повелитель, прекратите, пожалуйста. Ах, да, пока я думаю, то мы с Лили все то воспоминание просматриваем. Она правда пыталась меня выкинуть из своей головы, и довольно качественно, по сравнению с ее обычными контратаками, но не удалось. На сегодня достаточно, сказал я, прекращая заклинание. Прогресс есть, но его мало. Вряд ли твои враги будут думать, в какие воспоминания им можно лезть, а в какие – нет. Любое твое воспоминание – оружие против тебя. Дождавшись ее кивка, я отправился к себе домой, под Фиделиус. Мысли кружились в бешеном ритме. Желание всех убить сменилось жаждой бурной деятельности. Я всерьез подумывал напасть на Хогвартс. Но зачем, даже отбросив трудности реализации? Если Кристража там уже нет, бессмысленно. Если есть, это абсолютно лишнее. А вероятность того, что его воруют прямо сейчас, очень мала. Не нервничать, очень маловероятно, что его воруют прямо сейчас. Но жажда деятельности никуда не делась. Я получил рекордный выброс адреналина. Я вспомнил свое последнее дело, пока все противники заняты сакрамантулами. Ни к чему еще один провал. Спонтанно такие вещи не делаются, надо подготовиться, а одному только с бабой переспать. А эта идея, заодно успокоюсь, Габи. Проорал я так, словно от громкости зависит скорость прибытия домовика. Хозяин звал? Спросил появившийся домовик. Зови сюда Беллатрису, немедленно. Едва я договорил. Домовик исчез, чтобы через секунду появиться с Беллой. «Повелитель, вы ранены?» – спросила она. «Все в порядке. Я соскучился. Я хочу тебя здесь и сейчас. Габи, исчезни», – сказал я. «Я вас тоже очень люблю, хозяин», – ответила она. «Нет, первый раз то слышать хозяин перед сексом и во время было забавно, но потом надоело, навевает мысли, связанные с работой темным лордом, когда думаешь, что сказать и сделать». Чтобы не получить сразу десяток ават, в спину от своих или в лицо от Аврората, или навевает ассоциации с домовиками, а они не подпадают под мои критерии прекрасного. Но Белла не поймет, если я прикажу не называть меня повелителем, лордом или хозяином, ни к чему прокалываться на мелочах. «Сегодня я хочу небольшую изюминку», — сообщил я. «Какую, повелитель?» — ответила она. «Сможешь быстро перекраситься заклинанием в рыжий цвет и отрастить волосы подлиннее?» – спросил я. Вместо ответа она сняла защиту, а потом сделала два жеста палочкой. У нее получилось. Фразу «Давай поиграем в темного лорда и пленную грязнокровку» я решил не говорить. «Специфическая у меня женщина. Круциатус может делать без палочки, а косметические чары – нет». А я случайно влез в ее мысли. «Главное, чтобы не в блондинку», – думала она. «Все ревнуешь, дорогая, теперь надо проверить нашу кровать и расслабиться», я перенервничал, в голову такая чушь лезет, вытащить воспоминания, как Лили мастурбирует и продать их Снейпу, пов Габи. В это время два домовика разговаривали друг с другом, обсуждая последние события. Темный лорд был хорошим хозяином, а для домовика нет лучше участи, чем угодить хорошему хозяину. Как только хозяин приблизил к себе Беллатрису, они решили исполнять ее просьбы, если они не противоречат приказам хозяина. С их точки зрения, недавно хозяин увидел Лили и Елену голой, пусть в ее мыслях, а потом сразу побежал заниматься любовью с Беллатрисой. Хозяин хороший, он может делать все, что хочет, но с Лили и Еленой надо обращаться повежливее, на всякий случай, и в глаза Беллатрисе не смотреть. Конец пов Габи. На следующий день я был относительно спокоен, занимался проектами, используя хроноворот. Призраки. Насколько я понял, после смерти человеческая душа, по крайней мере сразу, не разрушается, и идет дальше, то ли растворяться, то ли перерождаться, то ли висеть в пустоте. Маг, если очень захочет и умрет недалеко от места силы, может стать призраком. Довольно жалкая симуляция жизни, мало того, что колдовать нельзя, так еще и чтобы передвинуть что-то нужна невероятная концентрация и сильно выматывает. Кроме того, что практически никак не можешь воздействовать на мир, ты еще практически ничего не ощущаешь, только свои эмоции, ничего больше. Не знаю, как эти призраки существуют, я бы лет через 10 с ума сошел, но такое существование не вечно. Призрак может исчезнуть сам, его могут лишить подпитки от места силы, его могут банально изгнать запрещенными ныне заклинаниями, или разрешенными заклинаниями, которыми борются с банши. Наиболее внятное объяснение феномена призрака, которое я нашел в литературе, что душа зависает между жизнью и смертью и отбрасывает тень в материальный мир, находясь частично там, частично здесь. Куда девается душа после уничтожения или ликвидации призрака? Вопрос открытый, может просто идет дальше как обычно. В который раз проводил вскрытие дементора, как он забирает душу и куда ее девает. Я не очень представляю, что такое душа, но судя по тому, что маги не могут принести ее в жертву или вырвать из тела, энергии в ней немерено. Обычный маг может сделать много интересного, имея в распоряжении жизни тело другого мага, страшно представить, чего можно добиться, проведя качественное жертвоприношение чужой души. Дементор, способный пожирать и усваивать души, должен легко побеждать отряд великих магов. А уж если дементору много-много лет и он хорошо отъелся, то тогда это должна быть глобальная угроза для всего человечества. Но дементоры не имеют и тысячной части той мощи, которой можно ожидать от пожирателя душ. Среди самых интересных проектов была попытка заставить нормально работать воскрешающий камень. В этот раз обошлось без жертв. Ну, почти. Также не удалось получить от Лили никаких доказательств того, что у Поттеров была та самая мантия. Хотя, учитывая родство Поттеров с Певереллами и интерес Дамблдора к мантии, а также то, что гоблины не в курсе ее существования, то с этой мантией как минимум все непросто. Поищу еще где-нибудь. И если эта мантия нужна Дамблдору, надо ее у него украсть. Интересно только, как. Но сегодня важный день, я попытаюсь достать диадему Коктевран. Слишком уж ей опасно там лежать. План по ее возвращению ко мне был прост. Невероятно прост. Ведь там нет абсолютно никакой защиты и войти туда может любой. Я встретился с Силвином и он дал своему домовику, приглядывающему за ребенком в Хогвартсе, сквозное зеркало. То есть в Хогвартс он проник вполне законно, приглядывать за сыном хозяина, и пронес сквозное зеркало, это ведь не запрещенный артефакт. Далее домовик слушал мои приказы, когда я качественно замаскировался под Силвина, по сквозному зеркалу. Домовик дошел до седьмого этажа, и оказался в выручай комнате. За час нашел диадему Коктевран. Дальше был узкий момент плана, домовик взял крестраж в руки, обернув тряпкой. Если крестраж надумает сопротивляться, думаю, что домовик проиграет. Возможности пронести изолирующий артефакт в Хогвартс не было, но крестраж не сопротивлялся, то ли не чувствовал угрозы, то ли это неправильный крестраж. Вряд ли бы домовик смог переместиться из выручай комнаты. Более того, защита Хогвартса вполне могла почувствовать темные артефакты и задержать домовика с грузом. Домовик прямо в выручай комнате думал о выходе из Хогвартса. Думал. Потом шел по туннелю. Надеюсь, он не в Черном озере окажется. Хотя даже там крестраж будет в большей безопасности. Но домовик оказался в Хагсмиде, за пределами защиты Хогвартса, невидимым вылез из подвала Сладкого Королевства и аппарировал к Силвину. Сразу же в тот же тоннель отправился другой домовик, что нес небольшую коробку. А рядом с Силвином стоял я. Отряд встречающих в Хогвартсе не потребовался. Очень не хотелось убивать Силвина. Сейчас он лежал рядом без сознания, для верности у него были отключены все органы чувств. Что поделаешь, сверхсекретный эксперимент лорда. Потом сделаю как было. А вот его домовик, Дрилли, стояла передо мной. Я проверил диадему, все правильно, это оно. Потом у Лестринджа исследую по полной, а пока завернем в изолирующий контейнер. Естественно, все это я сделал, не прикасаясь к диадеме. Дрилли, ты славно послужила темному лорду. Хочешь стать моим домовиком? Спросил я. А что, домовик для Беллатрисы готов, а то с домовиками Лестринджи она не ладит. А, нет, не нужен. Она нашла себе домовика, Нарцисса подарила одного из малфоевских. Дрилли хочет служить только хозяину Силвину, сказала она. Ну, что же, как хочешь. Немедленно состоится церемония награждения орденом особо доверенный слуга темного лорда. Я усилил чары против перемещения домовиков, а потом просто свернул Дрилли шею телекинезом, а затем сжег ее тело. Пепел залил наколдованной кислотой. Да, все именно так, моим особо доверенным слугой можно стать только посмертно. Потом я связался со вторым домовиком по другому сквозному зеркалу. Он дошел до выручай комнаты и открыл коробку. Очень хотелось пронести в Хогвартс трансфигурированную ядерную бомбу, взрыву изнутри плевать на защиту замка и игры с пространством, но зачем, я уверен, так я убью всех, кроме Дамблдора. А я бы предпочел наоборот. Из коробки домовик вытащил внешне неказистый платяной шкаф. Надо будет подкинуть Люциусу идею разорить производителей вакуумной упаковки. Домовик достал аналог Минойской сферы, или новомодного бюджетного исчезательного шкафа, то есть по сути, парный портал. Сделали без темной магии, чтобы не фанило. Идея проста, некто заходит в один шкаф и выходит из другого. Правда, выходить и входить придется без защиты и слегка скрючившись. Теперь проверка. Домовики входили и выходили в Хогвартс через наш артефакт. Тревогу в Хогвартсе никто не поднял. Отлично, все работает как надо. Теперь у нас есть тайный ход в Хогвартс. Оставшихся двух домовиков тоже надо добить. И перед смертью подвергнуть их легилименции. Очень качественно. Через полчаса я уже закончил с домовиками и привел Силвина в его нормальное состояние. Все прошло идеально. У нас есть тайный ход в Хогвартс. Три твоих домовика пошли на жертвоприношение. Я возмещу тебе их стоимость в двукратном размере. Скоро, очень скоро настанет время для нашего удара. Альбус Дамблдор отправится уничтожать мои крестражи. Если вдруг он там не умрет и не получит смертельной раны, его будет ждать сюрприз прямо в Хогвартсе. А сейчас надо провести полное сканирование диадемы и проверить, что с ней все в порядке. Вроде бы все ожидаемо, абсолютно аналогично предыдущим крестражам Риддла. Только 1/32 съедобности для дементоров, это ведь был последний, пятый крестраж. Но кое-что в этом сосуде души мне не нравилось. С того момента, как Том Риддл просил у Дамблдора места в Хогвартсе, никто не удержался на должности преподавателя защиты от темных искусств больше года. Проблема была только в одном, Том не накладывал никакое проклятие на должность. Он просто спрятал в Хогвартсе крестраж. Так почему же никто не удержался на месте преподавателя защиты от темных искусств больше года? Гипотез много. Самая простая, Альбус сознательно гробит образовательный процесс. Не верю. Конечно, с темными искусствами Альбус так бы и поступил, да и с историей магии в Хогвартсе явно что-то не то, но нормальный в понимании Альбуса предмет он бы изводить не стал. Том хорошо знал, как работать с проклятиями. Можно проклясть кабинет учителя защиты от темных искусств, ключ от кабинета, бумагу для заключения контракта, перо, которым подписываешь контракт. Проклясть можно многое, но нельзя проклясть преступность, иначе не нужны силы правопорядка, или глупость, иначе были не нужны школы, честность или верность. Нельзя проклясть имя, собирательное существительное, отвлеченное прилагательное или сочетание звуков, видовую принадлежность, иначе бы я проклял Орден Феникса. Заклятие табу, которое без ресурсов министерства мне не осилить, это немного другое, превращение определенного звука в маяк и разрушитель защиты изнутри. Так что Альбус правильно делает, когда всем говорит, что не надо бояться имени Волан-де-Морт. Хотя, вообще-то Альбус пытался меня развоплотить, используя мое имя. Может, это и не ложный след, но даже там имя было лишь частью системы наведения воздействия. Однако есть факты, есть следствие. Факт, Том Риддл пронес в Хогвартс крестраж, при этом он хотел получить место преподавателя защиты от темных искусств. Следствие, никто не мог удержаться на должности преподавателя защиты от темных искусств больше года. Неужели это крестраж наворотил? Как мне повторить такое, только, естественно, не для преподавателя защиты? Проклясть Дамблдора или Грюма? И сколько на это ушло у крестража сил? Может, он поэтому не пытался воздействовать на домовика? Посмотрим, что будет с учителем защиты в этом году. Диадемы крестража ведь в Хогвартсе больше нет. А ведь Альбус может предполагать, что Том Риддл спрятал нечто в Хогвартсе. И если перестанут происходить проблемы с учителями защиты, он может решить, что просто удалена причина. Надо будет убирать учителей защиты в конце года, через совет попечителей или устроив им несчастный случай. 4 из крестражей Тома со мной. Я найду, как их использовать. Я уже веду кое-какие расчеты, но мне нужны все, ведь они когда-то были частью единого целого. Нет, к себе я их приделывать не собираюсь, с разумом и душой игры плохи. Это рук можно хоть 10 приделать, хотя зачем это магу моего уровня? Но я найду крестражам применение, крестражи Тома Риддла. Это, вероятно, самые маленькие части человеческой души, которые когда-либо существовали. Магглы считали атом неделимым. Когда они разделили его на части, получили атомную бомбу. Маги считают душу неделимой. Самые продвинутые знают, это не так. Может быть, я тоже смогу извлечь пользу от этого знания и наличия образцов для изучения. Осталось найти только один бывший крестраж. Ну ничего, Алекта уже беременна. Скоро я лично приведу к Вальпурге внука, а пока надо заняться делом, выяснить, сколько некроэнергии получаешь от убийства домовика. Глава 43. Роковая тайна Салазара Слизерина. Снова и снова я вытаскивал заклинания из копии палочки Салазара. Когда видел защитное заклятие на местность, с указанием координат, наносил это на карту. После того, как я разобрался, что Слизерин принимал за начало координат, Хогвартс, карта Великобритании обзавелась 3 пятнами, местами, где Слизерин некогда наложил много защитных чар. Одно, школа чародейства и волшебства Хогвартс. Туда я соваться не буду. Второму месту соответствовал безлюдный лес. Я бродил там, творил проявляющие заклинания, пусто. Может, там у него лаборатория была, летний домик или любовница жила, но сейчас ни я, ни Пандора, ни мой шаман, ни домовики не находили ничего. А вот третье место выглядело многообещающе. Вроде бы, пустырь у болота, но когда я там походил, то понял, что что-то там не так. Все было очень просто. Место было проклято. Участок болота, площадью пару акров. Проклятие было незаметным, совсем не чувствовалось вне проклятой области и ничем не обнаружилось. Я просто чувствовал воздействие на свою защиту. Сразу на всю. В довершение всего, в голове слышался чей-то невнятный шепот, колющая боль по телу и легкие оттокманы. Но стоило оттуда уйти, все возвращалось в норму. Слышать голоса в голове, плохо даже в магическом мире. Обычно это считают симптомом сумасшествия. Естественно, глупо предполагать, что кто-то из хулиганских соображений проклял кусок болота так, что темный лорд не может понять, что это. Но это еще не все. Я регулярно замерял свой уровень некроэнергии и после очередного замера обнаружил небольшой скачок вверх. А ведь сегодня я никого не убивал и ничего из темной магии не колдовал. Просто посетил болото. И это было невероятно странно. Я был абсолютно уверен, что некроэнергию можно получить только используя темную магию или убивая, а чтобы получить ее много, надо убивать темной магией. Пандора, наблюдавшая со стороны, ничего не увидела, но сказала, что это дурное место. Итак, я нашел проклятый кусок земли без всяких следов места силы, причем с очень необычным проклятием. Если бы в магическом мире была Шнобелевская премия, то я ее достоин. Как говорит пословица, с бешеного гиппогрифа ход слюна. Если меня там так плющит, шепот в голове сквозь мою экклюменцию и защиту, то обычных магов должно мгновенно сводить с ума или превращать в кровавую кашу. Надо разобраться в структуре проклятия и взять себе на вооружение. Но проклятие не удалось обнаружить. Как изучать то, что не можешь обнаружить? Проще всего это сделать, изучая жертв проклятия разной степени изувеченности. Естественно, отправил на то место пару смертников, магов, маглов, оборотней в сознание и без, с магической защитой и без, а через пару часов забрал. Никто из них не имел никаких следов воздействия и они были в таком же виде, как когда я их туда отправил. Голосов в голове никто не слышал, боли не чувствовал, скачка в некроэнергии ни у кого нет. У маглов есть сказки про этническое оружие. Неужели маги смогли его осуществить? Нечто, безвредное для кого-то, но атакующие других, и каков критерий выбора цели? Темный маг, некроэнергия, определенные гены, хотелось плюнуть и забросить это дело, но проклятие, которое действует только на меня, очень заинтересовало. Вдруг Эльбус разберется в нем раньше меня, у Тамаридла был опыт в снятии проклятий, например, работа с антиквариатом у Горбина и Берка, но тут было нечто иное. Том только раз сталкивался с чем-то похожим. Шепот, ослабление защитных чар и прочее. Это снятое Томом Ридблом проклятие с рода Лестринджи. Если отбросить чушь, то проклятие Лестринджи было очень простым. С чего-то со временем источник давал все меньше и меньше энергии и уменьшал подпитку каждого члена рода. Особенно это усилилось в последние два поколения. В принципе, с этим можно было жить и об этом не распространялись, но проблемы нарастали. Появился шепот в голове и слабая непрекращающаяся боль. В один год у Эдварда и тогда еще живых его родителей начались необъяснимые вспышки боли, истечение маны. А потом шепот в голове перешел в голоса. Естественно, Лестринджи пытались с этим разобраться разными методами, но у них ничего не получилось. Когда жена Эдварда Лестринджа покончила с собой, а его мать, отец, дед и бабка умерли с диагнозом болевой шок, Эдвард понял, разобраться с проклятием надо любыми средствами. А гипотетический поцелуй Дементора лучше гарантированной мучительной смерти. И он начал очень плотную совместную работу со своим школьным другом, Томом Ридблом. Вскоре было установлено, что некоторые темные ритуалы уменьшают боль и шепот. Затем был проведен осмотр источника, ведь не просто так он дает меньше энергии. Было проведено значительное количество темных ритуалов над источником, сопровождающихся большим количеством трупов магов и маглов, а также десятками сошедших с ума, и все прекратилось. Проклятие Лестринджи было повергнуто, или по крайней мере, никак себя не проявляло. Том Ридбл был великим темным магом, но лично мне он напоминал голландского кораблестроителя 17 века. Да, у них хорошие корабли, но они строят их на глазок. А в это время в Англии корабли строили уже по чертежам. Иначе говоря, Том Редбл решил проблему, но не установил ее причину. Очередной разрубленный Гордиев узел. Эдвард объяснил все так: их род прокляли, а Волан-де-Морт снял проклятие. Однако мне непонятно, как можно проклясть род. Нет, проклясть человека просто. Я знаю несколько способов сделать проклятие наследственным, чтобы оно передавалось твоим потомкам, как гемофилия. Но мне непонятно, почему проклятие рода Лестринджи подействовало на жену Эдварда, она же не Лестриндж по крови. Проклятие, передающееся половым путем, как венерическая болезнь. Возможно, я могу такое сделать, только у него будет потолок, скольких оно сможет заразить, зависящий от вложенной энергии. Но проблема в том, что в 20 веке у Лестринджи от проклятия погиб введенный в рот младенец, усыновленный сын погибшего друга. Я уверен, никто с ним не спал. Попытка найти что-то общее во всех случаях неизменно заканчивалась провалом. Я листал книги, искал упоминания о магах, слышавших шепот в голове. Обычно картина была следующей. Некогда могучий темный род, его потомки слышат шепот, умирают или сходят с ума. Некоторые становятся предателями крови, плюют на семью и бегут подальше, и выживают. У меня было только одно объяснение. Невероятно безумное, кто-то как-то умудрился проклясть источник. Тогда ты вместе с подпиткой от источника получаешь проклятие, все усиливающееся и нарастающее, как регулярное питье из отравленного колодца. Спастись невероятно просто, отсечь себя от источника и бежать подальше. Более того, решается проблема, откуда у проклятия энергия на работу. Чем меньше тебе достается энергии, тем больше идет ее на проклятие. И прокляты все члены рода, сколько бы их ни было, один или тысяча. Честно говоря, маг, реализовавший это, достоин восхищения, идеальное оружие против старых семей. Но случаи происходили в разных странах в течение веков и были невероятно редкими. Более того, есть случаи старше Фламеля. Конечно, можно свалить все на Орден Смерти, но вряд ли все так просто. Мне удалось вытащить значительную часть заклинаний Слизерина. Наиболее непонятная часть из них – работа с источником. У меня нет источника, поэтому я их просто записал и отложил в сторону. А вот сейчас внимательно их рассматривал. Некоторые эти заклинания и ритуалы были топорные, некоторые – гениальные. Неизменно было только одно – темная магия и человеческое жертвоприношение у источника. Отбросим мысли об экзотическом хобби. Вопрос прост, что и зачем он делал? На вопрос что ответ был, а вот зачем. Я смотрел на схемы ритуалов от Салазара, потом вспоминал то, что Том Редбл и Эдвард делали, когда снимали с рода Лестринджи проклятие. Теоретически, некоторые из этих ритуалов могут взаимно гасить друг друга. То есть, то, что делал Салазар, может быть нивелировано тем, что делал я с Эдвардом. Но не мог же Салазар годами накладывать проклятие на свой род. Теперь я стоял вместе с Эдвардом и смотрел на родовой источник Лестринджи. В магическом зрении, фонтан энергии, упирающийся в глыбу. Глыбой был базальтовый камень, ничем не примечательный в обычном зрении. Я стоял и размышлял, что вообще может делать маг с родовым источником. Направлять его силу на врагов, подпитывать защиту дома. Нет, не то, для этого темная магия не нужна. Источник подпитывает членов рода магией, хорошо бы сделать так, чтобы он давал каждому побольше энергии. Нет, тоже не то. Это легко сделать без темной магии, но если начнешь прогонять слишком много маны для своих каналов, почувствуешь жжение и если не остановишься, станешь магическим инвалидом с перегоревшими каналами. Но есть еще один вариант, тот, о котором Том Редбл не знал. Некроэнергия. Хорошо бы было, если можно было заставить источник забирать больше некроэнергии от себя. И тогда пытай и убивай сколько хочешь. Я пытался колдовать некроэнергией или заставлять это делать других. Залить некроэнергию в нежить или других людей, в камень-накопитель, в артефакт, да даже в дементора и единорога. Пробовал сделать специальный накопитель. Бестолку. Я не ощущал некроэнергию и не мог с ней никак работать. Единственное, что я не пробовал, не загонял некроэнергию в магический источник. А ведь это логично, если некроэнергия скапливается в маге, но не в магле, почему бы ее не скапливаться в магическом источнике? Ведь магический источник – это маг без тела и разума. Возможно ли, что Слизерин знал о некроэнергии? Вполне. Тогда за темную магию не наказывали. Нет, если ты убьешь кого-то, не смерда, то накажут, но без разницы, Чем убьешь, ножом или авадой? Слизерин удивительно долго для темного мага его репутации был нормальным, и лишь под конец жизни его зарискованные эксперименты над детьми сомнительной чистокровности выгнали из школы. Возможно ли, что он сумел поколдовать над своим источником так, чтобы он забирал больше некроэнергии? Вполне. А теперь главный вопрос. Установлено, что источник забирает некроэнергию, а куда он ее девает? Предположим, что источник забирает некроэнергию с такой скоростью, с какой может переработать. Не как живое существо, разумеется, а как труба в канализации. Однако что будет, если некроэнергии скидывать больше, намного больше этого числа, если аналогия с канализацией верна, либо трубы засорятся, либо колоотстойник станет переполненным, и говно полезет наружу. То есть Салазар Слизерин на какое-то время сумел избавиться от некроэнергии, но вскоре кладовка стала переполненной, а с каждым убийством проблема не решалась, она лишь откладывалась. Больше всего это напоминало нечто с положительной обратной связью, подобием цепной реакции. Интересно, каково это, быть наркоманом, когда не можешь ни отказаться от наркотика, ни продолжать увеличивать дозу для того же эффекта. Наверное, Слизерину повезло, что его убили, уверен, смерть была бы крайне мучительной. Это объясняет и расизм Салазара. Ведь если отбросить словоблудие, чистокровного от маглорожденного отличает наличие источника, что приводит к увеличению скорости вывода некроэнергии. Если их учить одинаково темной магии, маглорожденный сойдет с ума и станет опасным. Остальное не критично. Конечно, маг с источником может двинуться. У меня треть внутреннего круга такие. Разье, Мальсибер, Кроу. Еще в нескольких не уверен. Да и Белла, честно говоря, явно тронувшаяся. Одно хорошо, тронувшаяся в нужную сторону. Но если особо не кидаться темной магией без дела, сумасшествие произойдет много позже, а может быть, и не произойдет, ты умрешь в бою или от старости раньше, или, если скорость получения некроэнергии меньше ее вывода, будешь нормальным всю жизнь. Более того, если Слизерин верил, что нашел решение вопроса некроэнергии, скидывать ее в источник, то ему действительно не нужны те, у кого нет источника. Зная подлость темной магии, почти наверняка положительный эффект от его способа был мгновенен, а все негативные эффекты проявились только в дальнем будущем. Интересно, он кому-то рассказал о своих выводах? Не знаю. Хотя если он попросил хогвартский источник для своих экспериментов, понятно, почему его оттуда выгнали, и почему он хотел туда вернуться. Но остальные основатели, видимо, приняли намного более логичное решение, либо вообще отказаться от темной магии, либо использовать ее максимально редко. А в таких условиях чистокровные не имели решительных преимуществ, и Слизерин обиделся. Но думаю, у Салазара нашлись подражатели, вольные или невольные. Может, ученики, может, недруги разобрались после смерти с магией, что он наложил на источник. Да хоть палочку его подвергли эффекту обратного вызова заклинаний, как я. Кто-то знал, что они делают, кто-то нет, некоторые вообще планировали последний бой, или считали, что они умрут через год, а негативные эффекты начнутся через 5 лет. Но их всех ждал сюрприз, воздействие завязано не на личность, а на родовой источник. Такой вот перевод с того света потомкам.